Загон. Сколько бы вина и пива не выпили в день дьявола, на следующее утро все встают рано. Предстоит загон. Дело не в том, что овец нельзя пригнать в ферму позже, а в том, что никто не хочет, чтобы дьявол оставался в доме дольше, чем это необходимо. И чем быстрее стадо окажется в овчарне, тем раньше мы сможем растрясти спящего окаянного и отправить его обратно в пустоши. А когда он уберется во свояси, мы забудем о нем и укроемся в долине на зиму. Когда отец остановил свой ленд-ровер в самом низу Фейнсдельского ущелья, Дайер и Бисли уже были на месте и ждали нас. Джеффа по-прежнему было не видать. «Стало быть, все врут про фальшивые монеты», — сказал отец. «Нам сегодня пригодились бы лишние руки», — сказал я. «Управимся и без него», — ответил отец. «Привыкли уже». Он вылез из машины, закурил и направился к Биллу. Кэт уставилась на бурые разводы на лобовом стекле, оставленные щетками. «Так ты идешь?» — позвал я. «Я не могу», — ответила Кэт. «Ты же поехала с нами, только потому, что не хотела оставаться одна на ферме. Но здесь ты тоже будешь одна, если останешься сидеть в машине». «Пожалуйста, не заставляй меня идти к ним», — сказала она. «Только не сегодня. Я видеть не могу, Грейс». «В доме вчера было очень жарко», — сказал я. «Ты просто устала, вот и все». «Я видела мерзость. Я это точно знаю», — сказала она. Она прикрыла глаза тыльной стороной руки. «Ночью, когда я лежала», — сказала она, — «Бэби начал шевелиться». «Так это же хорошо», — сказал я. «Нет», — ответила она, — «это совсем нехорошо. Анжела права, слишком рано. Я не должна еще его чувствовать». «У всех по-разному», — возразил я. «Это было так жутко», — продолжала она. «Он там ползал, Джон, как паук или что-то такое». «Мне кажется, так и должно быть поначалу. Разве нет?» — предположил я. «Это все Грейс», — вырвалась у Кэт. «Она что-то сделала с ним, когда притрагивалась ко мне вчера». «Ну как она могла?» — возразил я. «Что ты имеешь в виду?» «Не знаю», — отозвалась Кэт, гладя рукой по животу. «Как будто она разбудила его слишком рано. И теперь из-за него я больна». «Ты не больна», — сказал я. «Тогда как ты объяснишь то, что я видела вчера?» — упорствовала она. «Если ты беспокоишься, можем днем поехать в Клис-Роу. К врачу», — предложил я. «Я хочу показаться своему врачу», — сказала Кэт. Закончив говорить с Биллом, отец махнул нам, показывая, что пора выходить из машины. «Мы должны идти», — сказал я. «Если уж идти, то я пойду с тобой», — сказала Кэт. «Тогда надень шарф», — сказал я. «Когда все будет сделано, мы ведь поедем домой, правда?» — спросила она. Отец забарабанил по стеклу. «Давайте!» — услышал я его голос. «И так поздно начинаем». Все смотрели на Кэт. Грейс явилась в плотной шерстяной шапке, которую она натянула почти на глаза, и направилась к реке кидать камешки. Чистый спектакль, естественно. Хочет убедиться, что Кэт чувствует себя виноватой. Ничего, переживет. Лени Шторзакер пучками вырывал волосы у меня из головы много раз, так что по опыту я знал, что в том месте, где Кэт дернула, больно будет всего лишь пару дней. «Она идет с нами, что ли?» — спросила Лис. «Она приехала помогать с загоном, не так ли?» — сказал я. «Ну ладно, только держи ее подальше от Грейс», — заметила Лис. «И от меня тоже». «Ох, хватит тебе!» — вмешалась Анжела. «Ничего страшного с Грейс не произошло. Не время сейчас выяснять отношения. У нас полно работы. К тому же», — продолжала она, поправляя на Кэт шарф и потуже затягивая пояс от старого пальто Лис, «нельзя оставлять Кэтрин на холоде. Она ждет ребенка». «Грейс, давай», — позвала Лис. «Ты пойдешь с дедушкой Биллом». Грейс кивнула, и Билл взял ее за руку. «Я не хотела делать ей больно», — сказала Кэт. «Сама не знаю, как это случилось». «Когда ты в положении, мозги с тобой такие шутки шутят», — заметила Лорел. «Что только в голову не приходит, все кажется правдой». «Мне ничего не казалось», — сказала Лис. «Значит, ты забыла», — ответила Анжела. «Ты беременная была сама не своя, это точно». «И что, я должна ее пожалеть? Или как?» — вскинулась Лис. «Вы видели, что она сделала с Грейс?» «Она извинилась», — сказала Лорел. «Ты бы лучше о работе думала», — осадила ее Анжела. Лис, не дожидаясь, пока они договорят, отошла к Биллу и Грейс, стоявшим на тропинке у обрыва. «Не обращай внимания, Кэтрин», — посоветовала Анжела. «Это она из-за Джеффа злится, не из-за тебя». «От него по-прежнему ничего?» — спросил я. «Сегодня должен быть здесь», — сказала Лорел. «Застрял где-нибудь в пробке». «А он не звонил?» — уточнила Анжела. «Как он может позвонить, если он в дороге?» — отозвалась Лорел. «Но он же должен иногда останавливаться», — заметила Анжела. «На заправках есть платные телефоны». «Ну да, только после целого дня за рулем он устал», — объяснила Лорел. «Ему бы только поспать, больше он ни о чем не думает». «Если вдуматься, странно, что он не хочет поговорить с Грейс», — сказала Анжела. «Он наверняка хотел бы позвонить», — сказала Лорел. «Не знаю, почему он не звонит. Может, забывает. Только не думайте, пожалуйста, что ему до нас нет дела. Он ищет свою дорогу. А чтобы вдруг раз, и все получилось, такого не бывает». Билл окликнул ее. Она вспыхнула, сунула руки в карманы и заторопилась, чтобы догнать его. «Где он?» — спросил я. «Она вообще что-то знает?» «Не думаю, чтобы кто-то что-то знал», — ответила Анжела. «Так, чтобы точно, нет». «Билл говорит, у Джеффа в Шотландии приятели», — сказал отец, открывая багажник ландровера. «Но и оставался бы там», — сказала Анжела. «А Лиз с Грейс пусть живут здесь своей жизнью. Видеть не могу, как эта сволочь разбивает им сердце». Отец отпустил собак, и они медленно рванули вперед, фыркая и обнюхивая скалы. Муха было устремилась вверх по тропе, но отец позвал ее обратно и щелкнул по носу. Он был явно на взводе, и я не могу порицать его за это. Старик, несмотря на то, что с возрастом он все меньше бегал с собаками по горам, тем не менее не передавал отцу полностью ответственность за загон. Ни один фермер в Эндлендс, пасущий скот на холмах, не выпустит из рук загон. Как и все пентекосты, старик старался до конца понять, как управлять собаками и как благополучно провести всех до одной овец вниз по узкой дороге вдоль Фейнсдельского ущелья и дальше через топи на ферму. По собственному опыту он, конечно, знал, что отец, наблюдая за его действиями, усвоит лишь часть его умения, и что только действуя самостоятельно можно приобрести знания. Но загон пробуждал в старике некий собственнический инстинкт, от которого он не мог полностью избавиться. Не думаю, что в нем говорило чувство превосходства, как и не было в нем и опасения, что отец провалит загон. Скорее, ему не хотелось отказываться от борьбы с вересковой пустошью. Поднимешься выше, и пустошь выглядит так, будто ничего не менялось в ней с тех пор, как отступили ледники. А при этом ни один день не бывает похож на другой, и уж тем более прошлогодний загон на нынешний. В этом году может быть холодно и ясно, а в прошлом тучи нависли так низко, что когда мы проходили через топь, почти невозможно было отличить твердую дорогу от болота, и мы чуть не потеряли нескольких маток. Каждый год старик, а до него его отец и отец его отца, узнавал немного больше о том, как течет вода, дует ветер, распространяется свет и плывут облака. Учился понимать, как растет и расползается во все стороны болотный мох, постигал коварство торфяной поверхности, проникал в переплетение борозд, скрывавшихся под вереском. Крохотные достижения. Но ему их хватало, чтобы, несмотря на возраст, он продолжал возвращаться на горные пастбища, вместо того, чтобы оставаться на ферме и посиживать в тепле у очага. «Пустошь у каждого своя, Джонни, паренек», — говорил старик. «Ты поймешь ее по-своему». Та пустошь, которую он знал, умерла вместе с ним. Отцу придется найти собственную. Думаю, эта мысль потрясла его. Вряд ли он ожидал, что в 54 года будет чувствовать себя здесь как неопытный новичок.